Зачатевский монастырь. Бойцы летучего отряда московского уголовного розыска окружили Зачатевский монастырь. Командир отряда подошел к Тыльнеру. — Все, товарищ Тыльнер, запечатали, тихо не проскочит. Можете начинать. — А ты зачем пулемет приволок? — Для перепугу, — засмеялся начальник отряда. — Жаль, что у тебя гаубицы нет. — Жаль, — серьезно ответил начальник. — С ней большой шорох можно было навести. — Пошли, — повернулся Тыльнер к оперативникам. — Наш выход, товарищи. Шесть сотрудников направились к монастырю. Вот и маленькая, но массивная дверь, обитая металлическими пластинами. Тыльнер поднял с земли здоровенный камень и начал стучать в дверь. Никакого эффекта. — Надо взламывать, — сказал он. — Гриш, — засмеялся начальник летучего отряда, — давай я ее гранатой разворочу. — Говорил я уже, — засмеялся Тыльнер. — Гаубиц тебе не хватает. Оловянников подошел к двери, осмотрел ее внимательно, даже рукой поводил. — Не нужен гранаты. Я у твоего шофера цепь видел. — Ну и что? — удивился начальник летучего отряда. — А мы цепь наденем на эту скобу и на крюк грузовика и выдернем дверь. — Гений! Оловянников! Стратегический ум! — хлопнул его по плечу начальник отряда. — Просто я, граждане оперативники, мастеровой человек. Пыхтя подъехал грузовик. Оловянников начал прилаживать цепь. И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял старичок в монашеской скуфейке на голове, в коротком армяке и обрезанных валенках. Он с укором смотрел на направленные на него пистолетные стволы. — Вы кто будете-то, добрые люди? — заикаясь, спросил он. — Милиция! — ответил Тыльнер. — Это по-старому... — По-старому полиция, дед! — ответил начальник отряда. — А ты кто будешь? — Я сторож здешний. — Почему так долго не открывал, оглох? — Так пока дошел, ноги-то не те. Тыльнер опустил наган и шагнул к двери. — Кто сейчас живет здесь? Только я с котом. Жили здесь артисты, женщины красивые, четверо молодых мужчин, но съехали. Давно? Вчерась. А куда уехали, вы нам не подскажете? Тыльнер изобразил самую очаровательную улыбку. Так домой, в Саратов. У них артисты одного ограбили и ранили. Тыльнер достал из кармана бумагу. Вот доблестный страж, ордер на обыск, читай. Да малограмотный я, что читать-то? Вы с наганами, значит, власть. — Заходите, обыскивайте. А я за свечами пойду. У нас электричества нет. — Оловянников, — скомандовал Тыльнер, — проводи деда. Повернулся к оперативникам. — Все фонари керосиновые забирайте из машины. Там тьма египетская. — Гриша, — командир отряда положил руку на плечо Тыльнера. — У меня переносной прожектор есть. Работает от двух аккумуляторов, от грузовиков «Русабалт». Сооружение тяжелое, никому не даю. На тебе, пожалуйста. Таскать его будут четыре бойца, они с ним постоянно работают. — Век не забуду, — обрадовался Тыльнер. — Ермаков, бери нашу машину и гони в местный милицейский участок. Привези надзирателя, который за монастырь в ответе.